Глава 23. Не повторяй пустые наветы. Не помогай неправому лживым свидетельствам. Не следуй за толпой в неправом деле. На суде не искажай истину в угоду толпе. Бедняку не оказывай предпочтения на суде. Если ты встретишь заблудившегося быка или осла, которые принадлежат твоему врагу, ты должен отвести их к хозяину. Если ты увидишь легшего на землю навьюченного осла, который принадлежит твоему недругу, не оставляй его так. Ты должен оставить его с хозяином. Будь справедлив, когда разбираешь тяжбу бедняка, собрата твоего. Не поддерживай лживых обвинений, чтобы не осудить на смерть невиновных и праведных. Ведь я не дам злодею уйти от ответа. Не бери взяток. Взятка превращает зрячих в слепцов и лишает силы правдивые показания. Не обижай переселенцев. Вы сами знаете, каково человеку на чужбине, ведь вы были переселенцами в Египте. 6 лет засевай свою землю и собирай с нее урожай, а на 7-й год оставь ее невозделанной. Пусть едят ее плоды бедняки из твоего народа, а что останется, пусть доедят дикие животные. Так же поступай со своим виноградником и оливковыми деревьями. 6 дней трудись, а 7-й день будет для тебя днем покоя, чтобы отдохнули твой вол и осел, чтобы сын твоей рабыни и переселенец могли перевести дух. Соблюдайте все, что я вам сказал. Имена других богов не возглашайте. Пусть не произносят их ваши уста. 3 раза в год справляй мои праздники. Справляй праздник пресного хлеба. 7 дней, как я повелел тебе, ешь пресный хлеб. В положенное время, в месяце Авиве, когда ты ушел из Египта. Никто не должен появляться предо мной с пустыми руками. Справляй праздник жатвы, первого урожая с засеянного тобой поля. Справляй праздник сбора плодов, на исходе года, когда соберешь с полей весь урожай. 3 раза в год все мужчины у вас должны предстать пред владыкой, пред Господом. Когда приносишь мне жертву, не допускай, чтобы ее кровь пролилась на дрожжевой хлеб. Жир моих праздничных жертв не оставляй до утра. Лучшее из первого урожая твоей земли приноси в дом твоего Бога, Господа. Не вари козленка в молоке его матери. Смотрите, я посылаю перед вами ангела, который будет оберегать вас в пути и приведет вас на то место, что я приготовил для вас. Бойтесь его и слушайтесь, не противьтесь ему. Он не потерпит вашего неповиновения, ибо в нем пребывает имя мое. А если вы будете слушаться его и исполнять все, что я скажу, то я буду врагом ваших врагов, недругом ваших недругов. Ангел, посланный мною, пойдет впереди и приведет вас к Амореям, Хеттам, Перизеям, Ханаанеям, Хиввеям, Евусеям. И я истреблю эти народы. А вы не поклоняйтесь и не служите их богам, и по обычаям этих народов не поступайте. Уничтожьте их богов и разбейте их священные камни. Служите Господу, вашему Богу. И тогда я благословлю ваш хлеб и вашу воду, и избавлю вас от болезней. Тогда не будет на вашей земле ни выкидышей, ни бесплодия. И я дам вам сполна прожить отмеренный вам срок. Ужас мой я пошлю перед вами. Я приведу в смятение все народы на вашем пути, и всех ваших врагов обращу в бегство перед вами. Я пошлю перед вами осиные раи